Однако достатков у него не было. Справить приданое он мог, только продав лошадь. Будь он один, он, пожалуй, решился бы на это. Но старуха, а особенно сноха, были против. А сыновья ходили теперь в партизанах, и их нельзя было спросить, хотя он догадывался, что младший холостой сын тоже был бы против. Ежели бы Ванька да Федор дома были, разве бы я пожалел? Говорил он дочери с той щедростью в голосе, которая показывала, что на скорое возвращение сыновей нельзя и рассчитывать. А чего ей? Успеет еще. 25 лет ждала, еще подождет. Бормотал он теперь, шагая через колдобины и ожесточенно строгая свистульки. Да и то мало радости за глухим. Лучше уж век в девках. Но через минуту ему представлялись вздрагивающие худые плечи дочери и то, как она кричит на всех и роняет горшки, и получалось так, что лошади нельзя не продать. «Ну что ж, лошадь!» — думал он, обиженно поглядывая по сторонам на сирые кусты, на блестящие от месяца калужины. «Ну, жили без лошади!» А она в своем праве. Тоже и старуха. Сама, небось, как бы взвыла, коли довелось бы так в молодые-то лета. Да оно и легче. Травы не косить, хлеб убрать пособят, сыновья, небось, не за одного меня бьются. А там, глядишь, на что лучшее выйдет. А, продам, решал он, принимая снова за свистульки. Лишь бы только молдавана захватить. Решив так, он начинал рядиться. Если уж продавать, так продавать умно, чтобы и самому осталось, и жениха не обидеть. Но деньги падают в цене, сибирок в деревнях не принимают. Мужики говорят, что их печатают на бумаге, которой корейцы оклеивают окна. Керенки тоже неизвестно, удержатся или нет. Ежели б Романовки, а то мукой взять. А где я ее обменяю, муку-то? Это было так сложно, что приходилось начинать сначала. И когда он подходил к деревне, он все еще не решил вопроса, мучившего его всю дорогу. Стояла уже та спокойная, усталая тишина, которая наступает после вечерней суеты. Огни давно зажжены. Ребята больше не перекликаются на улице, загоняя скот. Мужики, вернувшиеся с поля и давно разувшиеся, кончают ужинать. Бабы моют посуду, застилают постели, укладывают ребят. Опустошенные коровы лижут влажных телят или задумчиво пережевывают жвачку, вперив фиолетовые очи во тьму. Усталые лошади переступают в конюшнях. Слышно, как на болоте округло квакают лягушки, тоненько поют комары. Пахнет конским пометом, сыростью, смолой и дымом, оседающей пылью. Эти привычные мирные звуки и запахи вызвали в боярине чувство неопределенной тоски и зависти. Ему захотелось видеть людей и длинно рассказывать этим довольным, счастливым, ничего не подозревающим людям о лошади, о молдаване, о дочери, о том, как сам он, боярин, обидный и несправедливо несчастлив. Он свернул к ближнему двору. Там горел костер, бросая на дорогу пляшущую тень от загорожи. Круглые головы ребятишек маячили перед огнем. Это был двор Никиты Голохвоста, солдата германской службы, ходившего эту весну в председателях и сильно пострадавшего от белых за отказ сдать новобранцев и казенное оружие.